Глава 36. Ферлин работал лопатой с не меньшим энтузиазмом, чем пару минут назад это делал Джек. Он быстро добрался до припрятанных узлов, выволок один из них наверх и после небольшого перерыва собрался с силами и поднял второй. «Тяжелые заразы!» – пожаловался он, выбираясь с лопаты из ямы. «Ну и что это такое? Ты разобрался?» – спросил Джек, склоняясь над двумя камнеподобными объектами. «Подробнее разберусь дома, но уже сейчас можно кое-что предпринять». «Да, узнать-то сейчас хочется», – улыбнулся Джек. «Вот именно. Пойду принесу зубило и молоток». Быстро сходив к грузовику, Ферлин вернулся с инструментами и, присев рядом с неопознанными трофеями, принялся отбивать с одного из них отвердевшую смазку. Делал он это умело, не повреждая металлических деталей. И уже через несколько минут стали появляться контуры этого узла. Становилось понятно, что он цел. «Знаешь, Джек, я боюсь даже обрадоваться, но эта вещь напоминает мне то, что я уже давно ищу», — сказал Ферлин, делая небольшой перерыв. «То ли это какой-то редуктор, то ли...» Поработав еще несколько минут, он нашел маркировочную пластинку и, осторожно почистив ее перочинным ножом, поднял на Джека сияющее лицо. «Это он, Джек, это он! Двигатель внутреннего сгорания на 15 киловатт». «Чего 15?» «Это его мощность. 15 киловатт. Это примерно 20 лошадиных сил». Джек кивнул. Про лошадиные силы от Ферлина он уже слышал, но пока в этом не особенно разбирался. Прежде всего его интересовало, можно ли сравнивать лошадиные силы с силами пони, на которых в деревне и вообще в этих краях возили все, что возможно. «И что ты с ним будешь делать?» «Эхэхэ!» Ферлин поднялся и отряхнул колени. «Если их два, я поставлю на машину оба. Будет два дизеля». «Дизеля?» «Да, это дизели. И это их плюс. К ним проще достать топливо». «Но ты же говорил, настоящий автомобиль только на бензине», — напомнил Джек. «Для бензина еще пришлось бы делать перегонную колонну, сбраживать водоросли и смолу. А тут купил масло, отфильтровал и вперед». «Понятно», – кивнул Джек. То, что у них не будет настоящего автомобиля на бензине, ему не нравилось. «А что же тогда в другой яме? Там ящики поменьше», – сказал он, показывая на следующий шурф. «Пойдем, посмотрим». Они перешли к другой яме, и там Ферлин раскопал два других трофея. А когда добрался до маркировочной таблички одного из них, оказалось, что это еще два дизеля поменьше и вдвое меньшей мощности. Радости Ферлина не было предела. То у него не было ни одного целого двигателя, а теперь нашлись сразу четыре. Правда, они были слишком малы, но как соединить два, те, что побольше, он уже знал. А значит, автомобиль практически был у него в кармане. Довольные собой компаньоны вернулись во двор к Ферлину на тяжело загруженном грузовике, который уже доедал последний пятый картридж. Перевезя все трофеи на тележке в гараж, Ферлин с Джеком вымыли и вытерли досуха лопатку от неведомой турбины, а затем приступили к главной проверке аппаратом, который, по утверждению Ферлина, видел металл насквозь. Джеку в это не очень-то верилось, но он как мог помогал Ферлину и по его команде передвигал тяжелую лопатку между излучателем и приемником, пока сам Ферлин смотрел на небольшой экран и выдавал свое мнение. «Нормально, тут чисто. Двигай дальше». «Хорошо, двигай еще». Наконец вся лопатка была просвечена. Ферлин выключил аппарат и, посмотрев на Джека, сказал: «Поздравляю, компаньон. Твоя железка действительно цельная, без посторонних включений. И она действительно изготовлена из минотурита». «Значит, я разбогатею?» – воскликнул Джек, вскидывая руки. «Да, приятель, дело за малым. Отвезти ее на приемный пункт и получить денежки». «А давай завтра, а?» Ферлин помолчал, глядя в пол, потом поднял глаза на Джека. «Ты уже взрослый мальчик, Джек. Тебе уже пора делать выводы из пережитого. Понимаешь? У тебя уже есть жизненный опыт, и им нужно уметь пользоваться». Джек кивнул и со вздохом произнес. «Ты намекаешь на сухую траву для ночлега, рогатину и все такое?» «Вот именно, приятель. Ко всему нужно готовиться, тем более к операциям, связанным с деньгами. Вспомни, что с нами хотели сделать всего за 2500. «А сколько будет сейчас?» «Не знаю, но по самым скромным прикидкам, раза в два больше». «О-о-о!» – произнес Джек и покачал головой. «Мне даже не верится». «И не поверится, если сунешься в такое дело без должной подготовки». «С чего нужно начинать?» «С того, что послезавтра я поеду на грузовике в НУР, отвезти Майку то, что починил, и заодно проведу кое-какие разведывательные действия. Понимаешь меня?» «О да, сэр, понимаю», – улыбнулся Джек. «А почему послезавтра, а не завтра?» «Потому что сейчас неспокойная ситуация. Мы с тобой немного волнуемся. Ты из-за минотурита... Я из-за чудесного выигрыша в виде этих дизелей. Я в восторге, Джек. А в восторге по вражеским тылам не шляются. Послезавтра на холодную голову я все аккуратно разведаю, и мы выдвинемся для нанесения главного удара». «А как мы выдвинемся?» «На нашем грузовике, как усиленная боевая группа». «Слушай, а матери я могу об этом рассказать?» «Можешь, только она тоже станет волноваться, и нам это радости не добавит. Одно дело, когда ты удивишь ее толстенной пачкой денег, и совсем другое, когда она станет переживать, не случится ли с тобой что в Нуре, когда ты поедешь сдавать минотурит». «Ты прав, я подожду, и пусть эта штука побудет у тебя». «Пусть побудет. Здесь она под надежным замком».